Глава 12. Дорогие чада Божие, уже 5 лет, как совершается событие, предначертанное Богом Великим, с первых дней ваших первых шагов по земле Матушки, где за все время бытия своего вы столкнулись со многими явлениями, как приземленного, так и космического характера, как таинств ограниченного, так и самой вечности. Вы искали пути самосовершенствования, а истина искала способы помочь вам в этом жизненно важном поиске. А поиск сей и в том, и в другом случае должен был изначально пролечь через тернии великие. Так проливались слезы и проливаются с той и с другой стороны до ныне. Закон гармонии бытия не есть нечто тонкое и хрупкое, к чему нужно прикасаться крайне осторожно. Сей закон обладает определенным запасом прочности, создающим наиболее благоприятную атмосферу для необходимого видоизменения всего рожденного впоследствии в лоне бытия, дабы сие рожденное смогло обресть достойное равновесие и способно было жить и развиваться вечно. Ибо много ли возможностей было бы у человека достичь своей зрелости, если с младенчества он был бы окружен многочисленными очень хрупкими предметами, за надлом каждого из которых ему бы грозила смерть? Посему запас прочности, о коем я упомянул, допускает множество грубых и диковатых действий с вашей стороны, прежде чем ваша плоть окончательно лишиться жизненных сил. Но за каждый нерадивый поступок вы будете испытывать все большее противодействие со стороны гармонии, и тогда количество и сложность нарушений в вашей оболочке будут расти до критической точки, за которой наступает обязательная трагедия. Запас прочности, существующий в таинстве гармонии бытия, может проявляться разными мерами в отношении к вновь рождающимся живым телам, в зависимости от степени сложности рождающихся организмов, где чем проще рожденный организм, тем меньшим запасом прочности охраняется его жизнь. Ибо сама жизнедеятельность такого организма вовсе не нуждается в подобном запасе, так как полностью зависит от примитивных инстинктов и легко видоизменяется при первых сигналах, поступающих из окружающей среды о необходимом видоизменении. Помимо видоизменения, ответом на поступающий сигнал может быть и смерть организма. В одном случае, когда сигнал требует от живого тела непосильного перехода из одного состояния в другое. В другом, когда жизнедеятельность организма грозит определенным опасным нарушением равновесия, составляющего основу гармонии, тогда к организму приходит сигнал на самоуничтожение, что тут же приводит к послушной гибели определенное количество живых существ, пока не исчезнет возникшая угроза равновесию. Либо при более мягком решении данного вопроса у определенной группы живых организмов на некоторое время утратится способность размножения и деторождения. Но все эти сигналы, а также и другого рода ситуация со стороны природы, ведут к одной исключительно важной цели – установить равновесие, кое составляет основу гармоничного бытия. Посему, как бы сурово ни выглядели плоды сих сигналов, их уже нельзя рассматривать как проявление некой злой воли. Чем более сложен живой организм, венцом чего на земле матушки является человек, наделенный безграничными возможностями творческого поиска наилучших решений, тем большим запасом прочности охраняется его бытие, где, начиная с незначительных болезненных проявлений, возникающих после первых нарушений гармонии, эти осложнения будут увеличиваться в теле человека с течением последующих подобных нарушений, постоянно напоминая мыслящему существу о необходимости переосмыслить качество своих шагов, внося исправления и поправки. Болезнь же тела возникает не только там, где действия человека противоречат законам Божиим, но и там, где человек стремится нести ношу, колеблющую запас прочности его материальной оболочки, каким бы светлым ни выглядело побуждение человека. Закон природы не интересуется идеологией, возникающей в сознании человека. И если человек не будет учитывать таинства, коими он наделен от природы, и будет действиями своими беспокоить равновесие, установленное изначально в его физической оболочке, сверхдопустимое в этот час для него нормы, то в этом теле неизбежно начнут появляться надрывы, которые, все более увеличиваясь, начнут вызывать все более растущий по силе сигнал, напоминающий человеку о необходимости немедленно переосмыслить собственные действия. И ежели человек истинами Божиими учится прежде всего дорожить душой, а не телом, то это вовсе не подразумевает полное пренебрежение к своему телу. Ибо тело сие даровано вам Отцом вашим Небесным, а соткано оно законами единого. Творение рук Творца должно уважать верующему человеку. Посему оказание должного внимания плоти своей также относится к закону Божиему. Но вот меру должного внимания призван определить сам верующий человек. Ибо насколько исправен инструмент его, настолько полнее верующий может славить имя Отца своего, великого, песнью души своей. Но сигнал к самоуничтожению может воспринимать и человек. Только обладая высокоорганизованными способностями творчески мыслить, а также имея духовную составляющую своей сути, чего нет более ни у какого представителя животного и растительного мира, человек наделен повышенной жизнестойкостью. Услышав мысль о самоубийстве, человек не только способен дать необходимую оценку сему, но и, что самое ценное, в ответственный момент почувствовать внутри себя нечто, что станет уводить его от исполнения возникшей в сознании пагубной идеи. Мир разума более высоких ступеней, нежели та, на которой пребывает разум человека, не обладая духовной сутью, не имеет столь высокую жизнестойкость, как человек. Только вот мир сей, благодаря лишь достойной, разумной оценке законов бытия и неукоснительному следованию согласно сей оценке, никогда не испытывает не только сигнала на самоуничтожение, но и любого иного рода разрушительного ответа со стороны гармонии. Человек же, заключив в целостности своей великую сложность от сочетания природного и духовного начал, призван привести существование свое к подобному бытию в природе. А возобладав великой сложностью, в кое сокрыто еще не раскрывшееся, неоценимое величие, человек приобрел еще и великую жизнестойкость, без коей при данной сложности он не имел бы никаких возможностей благополучно просуществовать даже короткий промежуток времени. И так как человек не есть существо только лишь разумное, но тот, чьи разумные суждения зиждутся на духовной основе, составляющей суть самого человека, то чем слабее духовная основа, тем проще будет человеку подойти к осознанному самоубийству, где подобное осознанное действие может происходить от временного ослабления эмоционального состояния до критической черты в связи с неверной оценкой происходящей реальности. Человек, делая первые шаги, прежде всего устремился ценить то, что видит глазами и слышит ушами, а не то, что чувствует сердцем своим. Посему в деяниях своих изначально. Он создал перевес в сторону только лишь разумных умозаключений, основанных на зафиксированных к тому времени фактах, и, что неизбежно, на фантастических догадках, на кои часто, благодаря присущей человеку особенности, он опирается как на саму истину. Так жизненный путь свой человек всегда стал определять только путем рассуждений, кои в свою очередь велись и ведутся на полном незнании элементарных истин, позволяющих входить в гармонию. Трудность же познания сих элементарных истин полностью зависит от несущественного внимания духовному развитию. А незнание этих истин неизбежно должно было привести человека к возникновению идеологий, которые, диктуя условия, повели общество людей к самоуничтожению, где каждого в отдельности человека подобные идеологические установки часто приводят и в состояние тупика, из коего якобы выхода нет, и в состоянии некой мнимой особой важности сего момента, что, как правило, заканчивалось и пока еще заканчивается самоубийством как отдельной личности, так и больших групп людей. Мышление человека полностью зависит от состояния его внутреннего мира. Сей же мир зависит от удовлетворения инстинктивных и духовных потребностей, где повышенное внимание к духовному развитию призвано ограничить потребности инстинкта до жизненно необходимого равновесия. А так как внимание и отношение к духовному состоянию было и есть недостаточное, то потребности инстинкта стали естественно заглушать глаз жажды духа. Ну а разум у человека прежде всего стремится привести самого человека наиболее легким и удобным путем к удовлетворению того, что в всем человеке громче всего кричит. Так вот, помните, пока человека наполняют крики инстинкта, его мышление обязательно сделает всего человека обреченным на великие страдания и гибель. Человек за все время бытия своего агрессивными шагами создавал и создает до ныне угрозу великому равновесию, а посему он всегда претерпевает от природы сигнал к самоуничтожению, который явно проявляется в период эмоциональных осложнений. Но так как духовная основа не позволяет человеку немедленно исполнить зов всего сигнала, как это делают животные, то ситуация переходит в другую форму – от самоуничтожения личности к самоуничтожению большой группы людей, и агрессия начинает активно выплескиваться от человека к человеку. И тогда количество людей – а значит и опасный для гармонии накопившийся объем агрессии, начинает быстро уменьшаться до спасительной черты за счет войн того или иного масштаба. А при определенных условиях спасительную роль играет своеобразная катастрофа. Закон бытия суров, а посему в период войн и великих катастроф гармония вовсе не отмечает такие особенности, как гибель детей и стариков, виновных и безвинных. Для бытия главное в войнах – это гибель всех, способных нести повышенную агрессию и предрасположенных к тому, а то, что при этом могут погибнуть невинные, для гармонии не является какой-либо ощутимой потерей. Так как в жизни человека существует закон его индивидуальных, наиболее вероятных действий, то можно заранее рассматривать не только вероятное будущее самого человека, но и всего человеческого общества, где чем меньшей возможностью изменить свою судьбу обладает сам человек, тем невозможнее будет изменить будущее общества при возрастающем количестве составляющих его. Ведая о будущем каждого человека и о будущем человеческого общества, Великий Отец позволяет каждому человеку рождаться в ту или иную эпоху взлетов и падений, созиданий и войн лишь на том основании, что дарованное ему рождение принесет необходимое, призванное помочь его развитию. Отец Небесный всегда приложит возможные усилия, дабы оберечь вас, хотя успех в том во многом зависит от выбора самого человека. Но подсказку о правильности действий получит каждый. Захочет ли человек прислушаться к тому, что однажды почувствует?